что на эти деньги прикупила себе 3 магазинчика, которыми владела совместно с главным бухгалтером фирмы. К нему Ринат Ибрагимович направился. «Ну что, брат?» Но брат уже знал, что Марк Андреевич оказался жив. Он всегда читал статьи Рината Ибрагимовича с внутренним содроганием. Поэтому, не заставляя себя долго ждать, рассказал обо всем, что знал, всячески умоляя свое участие в этом довольно гнусном деле. Но о том, что она объявит живого человека умершим, я понятия не имел, уверяю вас. «Так где она теперь?» «В Финляндии. Собиралась покупать там дом. Деньги на первый взнос я ей был вынужден дать. Остальные обещал высылать частями. Но теперь, разумеется, даже не подумаю». «Разумеется, продувная ты бестия. Ты, пожалуй, и так ей ничего бы не выслал». «Что меня теперь ждет?» — покорно спросил бухгалтер, а рука проворно легла на ручку выдвижного ящика. «Интересно, сколько он запросит?» «Тебя теперь ждет страшный суд!» — сверкнув на него глазами, ответил Ринат Ибрагимович. Очень уж ему не хотелось говорить этому пройдохе о том, что Марк всем все прощает и желает здравствовать. «Вы имеете в виду наш суд?» Рука потянула ящик на себя. Ринат Ибрагимович решил бороться самостоятельно. Если эти глупые Ковалевы не хотят за себя постоять, он им поможет. «Вернешь все деньги до копеечки. Отчеты я проверю. Попытаешься удрать, из-под земли достану, понял?» «И все?» Похоже, давление у бухгалтера резко упало. Мышцы лица расслабились и оползли. Он слабо улыбнулся. «А если эта пташка появится на горизонте?» «Тут же позвоню лично вам», — отрапортовал бухгалтер, ловя на лету визитку Алтаева. Ринат Ибрагимович за эти месяцы успел познакомиться и с Валерой, которого сняли с должности заведующего отделением и потом уволили. Он знал даже то, что Ольга столкнулась перед отъездом с Сашей. Тот, разыскивая отца, зашел в бабкин дом. Ему открыла женщина и страшно закричала. Он испугался, как бы она не перебудила весь район, нырнул в темноту, а через несколько минут увидел, как она бежит с чемоданом. Тогда он вернулся, удивился, что двери стоят нараспашку, посидел, решил принять душ с дороги, побрился, а тут раздался странный звонок. «Это кто?» — спросили его. Сначала голос показался ему знакомым, и он ответил: «Саша». Но на том конце провода бросили трубку, и он решил, что ошибся, что отец здесь больше не живет, что женщина побежала за подмогой и что звонили только что из милиции. Тогда он осторожно вышел и уехал в Санкт-Петербург той же ночью. Все эти истории Ринат Ибрагимович аккуратно записал и оставил полный отчет на тот случай, если кто-нибудь из родственников Марка заговорит об Ольге. Он бы достал свой отчет и зачитал им вслух, может быть, последнюю свою статью, но никто ничего не сказал, как будто ее и не существовало. «Безумные люди», — возмущался Ринат Ибрагимович, перечитывая в сотый раз свою статью. «Напечатать ее, что ли, где-нибудь? Нужно поговорить с главным редактором «Огонька». Хотя... нет, не будет он этого делать, ведь первое, что он узнал об Ольге, была ее девичья фамилия — Сумарокова. Видано ли, жена старшего сына Николая, чего только в жизни не бывает». Осень у Дары ушла на то, чтобы передать дела Регине. Сначала ма только плакала, просила Дару остаться, не ехать в Австралию или оставить ей Катьку —